Гена, мой шеф, похоже, смирился с тем, что я теперь чуть не каждый день ухожу с работы намного раньше или прихожу намного позже. После того, как я по телефону обозвала его равнодушным и черствым типом, он не то чтобы обиделся, но здорово удивился. Ведь раньше я никогда с ним не ругалась и даже не спорила. Поэтому он не ждал ничего подобного от такой мямли и рохли, как я. Это его собственное выражение, но я с ним не спорила. — Ну что, похоронила своего бывшего? — спросил он на следующее утро, вместо того, чтобы поздороваться. — С чего ты взял? — холодно спросила я, также не утруждая себя приветствием. Тело милиция забрала, хоронить не разрешают, пока дело не раскроют. Какое еще дело? Гена мало сбавил тон. Известно же, что твоего бывшего порешила его нынешняя жена из ревности. Откуда тебе это известно? С подозрением спросила я. Тебя что, в милицию вызывали? Да нет, он даже отступил на шаг. Просто все уже знают, мне Жанка сказала, или из бухгалтерии, кто-то уже не помню. Вот вы мне скажите, откуда они узнали? Я молчала, как рыба об лед. Свекровь сейчас не в форме. Не иначе, как эта болтушка Васильцова позвонила и все разболтала. Определенно, у нее хроническое недержание речи. Вот бы кого к доктору Леденцову на прием. Хотя, возможно, это и не лечится. Так вот, сведения у тебя неверные, — злорадно сказала я. Дело еще не закрыто, потому что выяснились новые обстоятельства. Какие, сказать не могу, чтобы тайну следствия не нарушать. Подписку давала. Геннадий заметно побледнел, и любознательность его убавилась. Он просто очень боится милиции. Раньше я думала, что это касается только сотрудников из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, но оказалось вообще всех. — Тебя, что ли, подозревают? — буркнул он, отводя глаза. — Мы все у них на подозрении. Притворно вздохнула я, так что, если ненароком вздумаешь меня уволить, то никак не получится, пока все не закончится и убийцу не найдут. А то живо на тебя следователю наклепаю, что ты ко мне придирался, а Вадим за меня заступался, и у вас были плохие отношения, глядя ему в лицо. Я почувствовала слабый укол совести. Ну вот можно ли так пугать человека? Это к нашего Геночку еще инфаркт хватит от страха-то. С другой стороны, ну как еще можно ковать кадры хороших руководителей? Как закаляют сталь? Сначала раскалят, потом резко охлаждают. Дома Гену теща регулярно поджаривает на медленном огне, а мои слова подобны ушату холодной воды. Ничего, пусть привыкает. Жизнь познается в борьбе. Так или иначе, больше вопросов от Гены не последовало, и теперь он вообще избегает всяческих встреч со мной. Честно говоря, меня такое положение вещей очень устраивает. В этот день я тоже едва доработала до обеденного перерыва и покинула свое рабочее место. Шеф столкнулся со мной в коридоре и не успел скрыться за дверью своего кабинета, как я выпалила. «Еду в прокуратуру на очную ставку. Когда вернусь, не знаю. И вернусь ли вообще?» Глаза у Гены забегали, и он пробормотал. И я про твои дела ничего не знаю и знать не хочу. — А придется, — бросила я в закрывшуюся дверь, сама себе удивляясь, ну вот что я к нему привязалась. Однако вспомнила, сколько раз Гена меня подставлял, как часто заставлял заниматься не своей работой, разгребать чужие завалы, и за это не то что денег, слова доброго от него не слышала. Так ему и надо, паразиту. Пускай потрясется у себя в кабинете. Выйдя на улицу, я взглянула на часы. Было уже половина второго, а в той записке, которую я нашла в сумочке Вероники, было написано 14:30, так что у меня оставался ровно час. Тем более, что я хотела приехать заранее и найти укромное безопасное место, чтобы проследить, с кем там встречается Вероника. Я замахала рукой проезжающим машинам. Если бы на моем месте стояла Карина, наверняка не было бы отбоя от желающих ее подвести. Но я, как уже сказано, обладаю внешностью неброской и заурядной. Иногда мне кажется, что я вообще невидимка. По крайней мере, многочисленные машины проезжали мимо меня, как мимо пустого места. Время уходило, а никто так и не останавливался. Отчаявшись, я выскочила на проезжую часть. Раздался резкий скрип тормозов. Рядом со мной остановились битые, видавшие виды «Жигули». Из них выскочил дядечка, лет 60, и завопил. — Ты что, с ума сошла? Тебе жить надоело? Если на тот свет торопишься, ищи другое место. Я-то тут при чем? Мне из-за тебя на зону идти неохота. — Дяденька, подвезите меня, — взмолилась я как можно жалостнее. — Не очень срочно ехать нужно, а никто не останавливается. — Конечно, не останавливаются, — проворчал водитель, постепенно успокаиваясь. — Ты встала возле автобусной остановки и хочешь машину поймать? Отошла б в сторонку, так давно бы уехала. — Так подвезете меня? Я смотрела на него умоляющим взглядом. — Вы уже все равно остановились. Я заплачу, сколько скажете. — Зачем, сколько скажете? Я не рвач. Куда ехать-то? Судя по тону, дядечка успокоился. — На глухую Зеленину, — робко сообщила я, ожидая, что он откажется ехать в такой непопулярный район. — Ну, ладно, садись, — смилостивился водитель. — Я почти в ту сторону еду, на Левашовский. — Только больше так не делай, торопишься или не торопишься. На тот свет всегда успеешь. Я облегченно вздохнула и плюхнулась на заднее сиденье. Дядечка тронулся, то и дело поглядывая на меня в зеркало заднего вида и что-то вполголоса бормоча. — Дочка у меня примерно такая, как ты, — произнес он, наконец, со вздохом. — Тоже мозгов нету. — А свои, сама понимаешь, не вставишь? Такой операции пока что не делают. Носится, как угорелая, того и гляди, под колеса попадет. «Такой сейчас ритм жизни», — проговорила я, только чтобы поддержать разговор. «Всюду надо успеть». «А кто не торопится, тот гораздо больше успевает», — подхватил водитель. «Вон, погляди ты на этих». Он махнул рукой в сторону снующих вокруг пешеходов. «Так и лезут под колеса». «Ну куда, бабка, ну куда?» — рявкнул он на особо шуструю старуху. Та стеганула через дорогу прямо перед капотом его машины, да еще погрозила ему кулаком. Ну, когда молодые носятся, это еще понять можно. Но куда эта старая карга несется? Пробок в этот час обычно не бывает, и уже через 20 минут мы свернули с Чкаловского проспекта. После суеты и столпотворения городского центра здесь было удивительно безлюдно. Ну, вот она, глухая Зеленина. Водитель сбросил скорость и оглянулся. — Ты смотри, дочка, тут места нехорошие, бандитские. И гляди, народу совсем нету. Тебе какой дом-то нужен? Давай уж до самого подъезда тебя довезу. — Вы меня высадите здесь, — попросила я. — Дом уж я сама найду. — Ну, смотри, как знаешь. Он пожал плечами, подъехал к тротуару и заглушил мотор. Я расплатилась, вылезла из машины и двинулась вперед. Район был глухой и безлюдный, что как нельзя более соответствовало названию улицы. Вдоль одной стороны глухой Зелениной тянулся бетонный забор фабрики, судя по тишине, заброшенной. Дома по другой стороне тоже казались какими-то вымершими. Из живых существ на глаза мне попалась только хромая рыжая собака, торопившаяся куда-то по своим собачьим делам, да и та, опасливо покосившись, свернула в подворотню. Наступила какая-то напряженная тишина. Даже воздух казался наэлектризованным, как перед грозой. Я прибавила шагу, глядя на номера домов. На стене углового дома висела строительная люлька, но самих рабочих не было. Видно, ушли на обед. У меня возникло неприятное гнетущее чувство. Казалось, что за мной кто-то следит. Возможно, сами дома смотрели мне в спину своими мрачными окнами. Только теперь я поняла, какую глупость сделала, приехав сюда в одиночку. Однако отступать я не собиралась. Раз уж приехала, постараюсь довести дело до конца. Я на мгновение остановилась, удивившись. Раньше я бы, увидев такой райончик, тут же перетрусила и устремилась назад. Точнее, раньше бы я вообще сюда не поехала. Сидела бы дома и боялась всего. Раньше бы я не смогла отбиться ни от фальшивого капитана Меленкова, ни от его лысого спутника. Да что там, и с Геной-то не смогла бы я поговорить твердо. Неужели комплексы, мои старые верные спутники, исчезли? И можно забыть про доктора Леденцова? Эти мысли мгновенно промелькнули в голове, но сейчас не время заниматься самоанализом. Нужно искать Веронику. Наконец, я увидела на доме нужный 22-й номер. Этот дом был и вовсе безжизненным. Вероятно, жильцов куда-то переселили, а в доме вот-вот должен был начаться ремонт. Окна без занавесок и без цветов на подоконниках смотрели на улицу мрачными провалами. В голове зашевелилась осторожная мысль, что ни один здравомыслящий человек не назначит встречу в таком месте. Если что-то случится, помощи ждать неоткуда. Вероника произвела на меня впечатление хоть и стервы, но разумной женщины, чего никак нельзя было сказать обо мне. Я остановилась и завертела головой, отыскивая какое-нибудь убежище, какое-нибудь укромное место, откуда можно было следить за подходами к дому. И в это мгновение совсем рядом послышался металлический лязг. Я вздрогнула и оглянулась. Чуть в стороне, возле стены дома, стояли мусорные баки. И именно крышка одного из этих баков только что захлопнулась, громко и как-то злорадно лязгнув. Можно сказать, что захлопнулась дверца мышеловки, в которую я забралась сама по своей глупости. Разумеется, захлопнулась она не сама по себе.